Глава 28. Не Акиром хозяин этих умопомрачительных апартаментов выделил 5 гостевых спален на нижнем этаже. Даже думать не хочу. Зачем их столько? Ну, раз есть, наверное, нужны. Кроме спален тут имелись огромная гостиная, еще какие-то комнаты неясного мне назначения, кухня и рабочие подсобные помещения. На верхнем этаже располагались личные помещения. Большая спальня Акира, его кабинет, малая гостиная, еще несколько спален меньшего размера, просторное пустое помещение с белыми стенами. Что тут будет, он пока не знал, а я уже решила, что моя мастерская. Также имелся внутренний лифт для перемещений в рамках квартиры. Ну и, разумеется, лестница. В общем, было где развернуться. После того, как Акир развел гостей по их комнатам, мы поднялись на наш этаж, и он предложил мне осваивать спальню, гардеробную и ванную. Ну, с гардеробной все до смешного просто. Мои скудные пожитки не заняли даже одной полки. С обувью все обстояло еще хуже. Тапочки и ботинки, в которых я сейчас и была. Некоторое время размышляла, куда же спрятать контейнер с останками Лилука. На видное место выставлять его мне не хотелось, так что нашла в дальнем углу свободную полочку и припрятала его там. В ванной мне тоже особенно нечего было расставлять. Баночек у меня имелось до прискорбного мало. Поэтому, быстро все разложив и расставив, я налила Яшке в раковину воды с пеной и пошла в кабинет Акира. «Я все», — сообщила сидящему за столом мужу. «Так быстро?» — удивился он. «Ах, да. Так, погоди минуту. Сейчас решу, как лучше поступить». Он задумчиво провел рукой по столу. Потом пододвинул к себе настольный коммуникатор и сказал. «Олесенька, нам сегодня предстоит встреча с моей семьей. К ужину тебе необходимо платье и все остальное. Но у меня нет возможности вести тебя в магазины. Давай так. Я сейчас вызову одну замечательную девушку, специалиста по стилю. Она тебе все организует в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Хорошо? Она не один год работает с моей матерью, так что ее вкусу можно доверять». И не успела я слова сказать в ответ, как он быстро набрал номер и уставился на экран. «Господин Акир?» — воскликнул женский голос. «Вы уже вернулись? А я не знала. Госпожа Наоми мне ничего не говорила». «Добрый день, Элико», — вежливо улыбнулся Акир. А я снова почувствовала ревность. «Да что такое-то?» «Элико, мне нужна твоя профессиональная помощь. Сможешь помочь вот этой замечательной девушке к вечеру подобрать наряд, а также сопроводить ее в салон красоты?» Он развернул коммуникатор в мою сторону. И мы с потрясающей красивой брюнеткой с желтыми глазами уставились друг на друга. «Здравствуйте!» — первой отмерла я. «День добрый!» — задумчиво протянула она, разглядывая мою фигуру в форменном комбинезоне и ботинках. «Господин Акир!» — позвала она, продолжая сканировать меня взглядом. «А как именно должна выглядеть вечером эта особа? Кто она?» «Это, как ты выразилась, особа, госпожа Олеся Конкато, моя жена», — с непередаваемой интонацией сообщил ей муж. «Жена?» — воскликнула Элико. «Но как же? Этого не может быть! Госпожа Наоми мне ничего не говорила». «И тем не менее», — чуть более сухо ответил ей командор, — «Элико, я на тебя рассчитываю. Все затраты, как обычно, запишешь на мой счет. И будь добра, подбери мне заодно костюм к вечеру». «Госпожа Олеся!» — оторопело пробормотала девушка. «Да, господин Акир, я буду в течение получаса и на месте разберусь». Акир положил трубку, а я спросила. «И что это было? Она твоя бывшая любовница?» «Нет, но она хотела бы ею быть, а еще лучше — женой. Я, знаешь ли, был видным женихом», — подмигнул он мне и рассмеялся. «Насколько видным?» «Очень видным. Я сын главы клана, Олесенька. Как ты думаешь, сколько девушек мечтало стать женой будущего главы клана Черных Пантер? Иди сюда!» Он протянул руку, и как только я подошла, усадил меня на колени. «Знаешь, — задумчиво сказала я, — когда ты говорил про эти ваши кланы, я почему-то представляла, что вы живете в каких-нибудь шатрах или небольших домиках в степи или на равнине, что стоит деревянный тотем вашего животного. Прикидывала, как мне существовать в таких условиях. То есть я читала, что у вас города есть и все такое, но представляла их совсем иначе». «Как?» Акир уткнулся мне носом в шею и глубоко вдохнул. «Не будешь смеяться?» Смущенно спросила, дождалась кивка и пояснила. «Почему-то представлялось, что глава клана — это кто-то типа вождя в куче бус, в звериной шкуре и с ритуальным оружием в руках, танцы с бубном у костра. А ты, оказывается, житель мегаполиса. У тебя огромная квартира, прислуга, андроиды и жена, дурочка деревенская». Акир молчал, но начал мелко трястись еще во время моих слов о бусах и шкурах, а под конец так вообще булькал от рвущегося наружу смеха. «Да ладно уж, смейся, — разрешила я. — Тебя же сейчас разорвет. Что с меня взять? Наверное, я сама раньше жила в пещере и носила звериную шкуру, иначе бы такой бред не навоображала». Когда муж отсмеялся и вытер выступившие слезы, он спросил: «Можно я родителям расскажу? Обещаю, только им. Мама будет в восторге, а отец, ему тоже не помешает немного посмеяться». «Да, пожалуйста», — с сарказмом ответила я. «Пусть убедятся в том, что ты взял себе в жены мало того, что амнезийную человечку, так еще дикую и с приветом». Элико прибыла буквально через 15 минут. Открывал ей Акир, а я в это время жаловалась Яшке на жизнь и на то, как не хочу идти знакомиться с родственниками супруга. Муж позвал меня в гостиную на верхнем этаже, и когда я вошла, увидела стоящую в ожидании женщину. В жизни это не Оки оказалось еще красивее, чем мне показалось по коммуникатору. Точеные черты лица, потрясающая фигура, великолепные волосы, безукоризненно сидящее бежевое платье и туфли на каблуках. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Добрый день», — протянула она, осматривая меня с ног до головы. «Дамы, я вас оставлю. Разбирайтесь», — сказал Акир. «Элико, я рассчитываю на тебя». «Ах, да, когда закончишь с Олесей, она познакомит тебя еще с 5 твоими клиентами на сегодняшний день. Им также понадобятся костюмы. Олеся, отведи потом Элико, пожалуйста». Это было сказано уже мне. «Разумеется, господин Акир», — с гораздо более медовыми интонациями ответила она и ослепительно улыбнулась, а я молча кивнула. Командор вышел, и улыбка стилиста исчезла. Я продолжала стоять и смотреть на нее, а она снова принялась разглядывать меня. «И?» — первой нарушила я тишину. каков вердикт?» «М-да», — выдавила Элико. «Для начала, госпожа Олеся, покажите мне, что у вас уже есть в гардеробе». «Не покажу. Могу перечислить. Еще один такой же комбинезон, как сейчас на мне. Спортивное белье, халат и рабочая одежда». «А обувь?» Ее взгляд скользнул к моим ботинкам. «Вот это? И тапочки?» — невозмутимо сообщила я. «Ужасно! Совершенно ужасно! Это же немыслимый фронт работы!» Всплеснула она руками и отмерла. Подошла ко мне ближе и всмотрелась в мои глаза. «Не преувеличивайте, Элико», — фыркнула я. «Для того, чтобы подобрать мне на сегодняшнее мероприятие платье, белье и туфли, нужно не так уж много времени. Непосильных задач вам никто не ставит. И прошу вас, обращайтесь ко мне по имени. Олеся». «А волосы?» — экспрессивно воскликнула девушка. «Для того, чтобы сделать приличную прическу, нужно время. Я не успею отвезти вас в салон». «И не надо». Ничуть не смутилась я. «Если вы сможете добыть мне хороший шампунь, маску и бальзам для вьющихся волос, все решаемо. Ну, еще несколько заколок. Только, пожалуйста, всю косметику без запаха». «Почему?» Это ее так озадачило, что она даже забыла, что меня надо поливать снисходительными взглядами и жалеть. «Считайте это причудой моего мужа». «Какая глупость! Женщина должна благоухать!» Видимо, из женской солидарности возмутилась она. «Ну да, наверное. Только вот первая и последняя моя попытка купить себе косметику с приятным запахом закончилась весьма плачевно. Найдя в стилисте понимающую душу, я наконец-то выплеснула то возмущение, которое охватило меня при утилизации Акиром шампуней и других женских радостей. Не постеснялась даже перечислить весь список утерянных продуктов. «Какой кошмар!» — экспрессивно ужаснулась Элико. «И что же вы? Но это же...» «Вот-вот», — подтвердила я. «Быть женой командора оказалось непросто. Ладно, будут вам средства без запаха. От самых лучших производителей. С таким эффектом, что... отсутствие парфюма мы компенсируем умопомрачительным нарядом и драгоценностями. Ух, господин Акир, увидев вас, умрет на месте. Да-да». «Или я не лучший стилист клана черных пантер?» Я рассмеялась. Очень уж смешно и темпераментно отреагировала девушка на мою историю. И было приятно, что удалось найти с ней точки соприкосновения. И тут же огорчила. «Элико, с драгоценностями тоже некоторая сложность. Я должна постоянно носить вот этот кулон, так как... сложно объяснить в двух словах. Потом поймете. В общем, придется подбирать украшения с учетом кулона и кольца». И продемонстрировала их девушке. «Непростая задача», — протянула она. И тут же хищно улыбнулась. «Я люблю такие. Вы крайне нестандартная клиентка. Человек, рыжая, невысокая, с кучей ограничений. Но тем интереснее работать. Раздевайтесь». Я послушно разделась до белья и позволила ей снять с меня мерки, чтобы определить размеры. Она быстро вносила результаты измерений в планшет и параллельно задавала вопросы. «А как вы познакомились с командором?» «На его корабле. Я штатный художник». «Да? Правда, что ли? И чем вы рисуете?» «Всем понемножку. С графическим планшетом пока не так, чтобы хорошо получается. Но я тренируюсь и учусь. покажете мне ваши работы? А чем еще занимаетесь?» «Делаю голограммы. Говорят, мне неплохо удается портретная съемка». «Да! А покажете?» «Разумеется». «Так, что тут у нас?» — бубнила Элико, внося в планшет последние цифры. «Подбор по параметрам. Цветовая гамма. Рыжие, голубые. Наличие. Давайте смотреть, что вам можно быстро заказать». Пока она что-то подбирала, я оделась и присела на диван. «Так, Олеся, выбираем». Подойдя ко мне, девушка присела рядом и положила планшет мне на колени. «Вот все, что можно быстро доставить, чтобы успеть к вечеру. Выбирайте. Будем обсуждать и смотреть на объемном манекене». Дальше мы тыкали в картинку понравившегося платья. И напротив нас появлялась голограмма манекена с моим телом в натуральную величину, одетого в то, что мы выбрали. Потрясающая штука! Я оценила сие устройство. Элико так увлеклась своей работой, что забыла про все на свете и стала уговаривать меня посмотреть на то или на это, или категорически отговаривать от чего-то другого. По поводу одного платья мы спорили чуть ли не до хрипоты. Неоки победила. Выбрали мы именно его. Длинное, обтягивающее, с открытой спиной, цвета зеленой морской волны. По крайней мере, именно так было сказано в описании. Не знаю, как будет в реале, а на манекене выглядело оно умопомрачительно. Также были выбраны белье и обувь. Неоки сама отправила заказ на выбранные вещи и средства по уходу за телом и волосами. Потом с учетом моего наряда подобрала все необходимое Акиру. Его размеры имелись в ее планшете. А затем я проводила ее к Неокирам. Сначала позвонила им и попросила собраться в гостиной, куда мы со стилистом и спустились. «Элико, теперь прошу вас подобрать костюмы вот этим господам», — сказала я ей и с интересом посмотрела на обомлевшую девушку. «Это заклинило ее. Это Неокиры», — помогла я ей. «Ваши предки. Мы привезли их сюда из экспедиции». «Дочь солнца», — привлек внимание Сидерин. «Представь нам эту прекрасную деву!» «Ее зовут Элико. Она, сняв предварительно мерки, поможет вам подобрать одежду для вечернего мероприятия. Элико, знакомьтесь, Сидерин, Юладжин, Керидар, Менир, Маоки». Мужчины по очереди поклонились, а Элико, наконец, отпустил ступор. «А почему они называют вас дочерью солнца?» — шепотом спросила она, косясь на моих кошаков. «Долгая история. Если вкратце, я их верховная жрица. А вот этот кулон — религиозный атрибут, символ их веры. Жена командора Конкато — чистокровный человек с рыжими волосами. Верховная жрица моих предков!» — пролепетала Элико. «Не иначе, как ее мир рухнул». Оставив девушку работать, я потихоньку вышла из комнаты, закрыла за собой дверь и прислонилась к стене. «Фух!» — выдохнула тихонько. «Первое знакомство пережили». Я действительно ужасно нервничала, так как поведение Элико наглядно продемонстрировало, чего мне следует ожидать от встречи с прочими членами клана Акира, особенно с семьей. Нет, в принципе, я их понимала. Жил у них весь такой замечательный мужчина, Сын главы клана, командор, холостяк и завидный жених, красавец, наконец. И вдруг он возвращается из экспедиции, успешный, надо сказать, и привозит никому неизвестную девицу сомнительной наружности, расы, с непроверенными личными данными, эдакую темную, точнее, рыжую лошадку, от которой неясно, чего ожидать. Она разбила множество матримониальных планов в отношении этого замечательного мужчины, не дала его родителям сосватать ему какую-нибудь выгодную невесту и вообще испортила репутацию. Я сползла по стене вниз на корточки и потерла лицо руками. Надо как-то пережить сегодняшний день. Просто пережить. В конце концов, я — страшно дорогой и редкий оранжевый цвет радуги. Девушка, на которую ради обладания ею велась настоящая охота. Еще я художник, и вроде как неплохой. Кстати, надо показать Элико мои картины, пока будем ждать прибытия одежды. «Госпожа!» — позвал меня женский голос, заставив вздрогнуть. «Меня вызвал Акир. Я повариха Таори. Будут какие-нибудь пожелания?» «Добрый день!» — вскочив, я уставилась на неслышно подошедшую пожилую женщину, одетую в форменное синее платье и белый фартук. «Меня зовут Олеся. Я жена Акира». «Я знаю, госпожа!» — улыбнулась она. «Мне Акир так и сказал. Увижу худенькую человеческую девушку с роскошной рыжей гривой и веснушками, узнаю свою хозяйку. Только я не поняла, что такое веснушки». «А вот эти пятнышки!» — прыснула я на подобное описание. «И нет, они не отмываются и не выводятся!» Таори рассмеялась глубоким грудным смехом и спросила. «Так что вам приготовить? И еще нужно накормить какого-то яшку. Мне сказали, что он ужасно прожорливый». «О, да, яшка тот еще проглот! Ест все!» Я вас сейчас познакомлю. А приготовить нас 6 голодных мужчин, 2 умеренно голодные девушки и 1 Яша. Так что на ваше усмотрение что-нибудь быстрое плюс кофе и чай. Даже представить боюсь, что же за чудовище привез Акир из экспедиции. Он еще в детстве постоянно выкидывал что-нибудь эдакое, что госпожа Наоми только за голову хваталась. «А вы знаете Акира с детства?» — спросила я. «Да, вот с таких лет». Она показала высоту примерно в 0,5 метра от пола. «Таким очаровательным котеночком был, а вырос, красавец, и, наконец-то, женился. Давно пора». «Ой, что же это я? Прошу прощения, госпожа. Я пойду приготовлю закуски и бутерброды». «Да-да», — сказала я ей уже в спину. Поднявшись наверх, вытащила сонного Яшку из ванны, вытерла и понесла вниз со словами, что сейчас его будут кормить. Он тут же оживился, обрадовался и взбодрился. «Еще бы! Поесть можно!» «Таори!» — позвала я повариху, войдя в кухню. «Знакомьтесь!» «Вот это Яша, он же Яшка, он же Яков. Но последнее — это если провиниться. Прошу любить, жаловать и хорошо кормить». Я посадила его на стол и стала наблюдать за реакцией поварихи. «Это и есть тот самый Яшка?» — растерянно спросила она. «Но это же ящерка?» «Ну да, мой лучший друг». Астронавт и вообще героическая ящерица, член экипажа грозовой птицы. Яшка тут же восторженно изобразил глазами и антенкой, что да, это он и есть, весь такой героический и замечательный. «А худенький какой! А маленький какой!» — проснулся в Тауре материнский инстинкт. «Сейчас я тебя накормлю, ты ж моя крошечка!» Я скептически посмотрела на толстенького, кругленького Яшку. Это он-то худенький. А повариха уже выставляла перед моим любимым другом тарелочки с лакомствами. А потом Таури выпустила из кладовки андроида, который накрыл на стол в столовой. И мы все пили кофе и ели. Неокиры напропалую флиртовали с Элико, а она, разрумянившаяся и веселая, смеялась и кокетничала. Похоже, ее кошачьи головы моих адептов не смущали. Акир загадочно улыбался и подкладывал мне в тарелку закуски. Яшка к этому времени уже объелся и только что не икал, но все равно не отказывался от маленьких подношений, очарованные им Элико.